Весной 1849 года по всей Южной Германии вспыхивали восстания. Дрезден был в руках демократов. В Бадене, в Пальце создавалась республиканская национальная гвардия. С мая перестала выходить запрещенная властями новая Рейнская газета. Маркс и Энгельс уехали из Кёльна во Франкфурт, где тщетно пытались побудить к революционному единству левых депутатов национального собрания. Вооруженные республиканцы Бадена и Пфальца отказались выступить на борьбу за демократическое объединение всей Германии. Маркс и Энгельс были арестованы гессенскими войсками. После освобождения Маркс уехал в Париж, где ожидалось новое наступление радикальных республиканцев. Он несколько раз побывал у Гейна, старался его ободрить, рассказывал о политических новостях, о том, что Энгельс был офицером повстанческих войск, участвовал в 4 тяжелых боях и вместе с своим отрядом отступал через швейцарскую границу. В Париже президент республики, принц Луи Бонапарт, племянник Наполеона, вел непрекращающиеся споры с парламентом. 13 июня республиканцы, называвшие себя, по примеру радикалов времен конвента, монтаньярами, то есть партией горы, вышли на улицы, протестовали против усиления реакции. Демонстрации закончились кровавым разгромом и полным торжеством военщины. В августе французское правительство распорядилось выслать Маркса. Он пришел к Гейне проститься. Это была их последняя встреча. После долгого, почти двухлетнего перерыва, он снова начал писать стихи. 16 ноября 1849 года он послал Кампе стихотворение в октябре 1849 года. Прилагаемое стихотворение я написал месяц назад. Прошу вас, напечатайте его там за моим именем, листовкой или в журнале, в котором он дойдет до публики. Это настоящее злободневное стихотворение, рисующее современные настроения. Я написал много стихотворений, среди них несколько больших, которые царапаю на бумаге карандашом, так что их едва можно прочесть. Но если мне придется маломальски правильно передиктовать их с такого текста, то при болезненном состоянии моих глаз это будет ужасно мучительной операцией, которую нервы мои, естественно, перенесут с трудом. То, что я даю с таким напряжением, это в истинном смысле слова «версифицированная кровь». Умчалась буря, тишь да гладь. Германия, большой ребенок, готова елку вновь справлять и радуется празднику с просонок. Все спит в лесу и на реке, залитый лунными лучами, но что там, выстрел вдалеке, быть может, друг расстрелян палачами. Нет, его муза не стала ханжой, и в новых стихах звучит не ослабевший голос поэта. Гейна перестал бы быть самим собой, если бы и в самой возвышенной печали перестал насмешничать, если бы в тревоге и в скорби, думая о трагических судьбах стран и народов, забыл о знакомых людях. В октябре 1849 года самым горестным событием было поражение Венгерской революции. Этой революции сочувствовал его давний друг и недавний противник Ференц Лист. «Ах, Лист! О, милый Франц, он жив, он не заколот в бойне дикой, не пал среди венгерских нив, пронзенный царской или круатской пикой. Пусть кровью зашла страна, пускай раздавлена свобода. Что ж, дело Франца страна, и шпагон не вынет из комода. Он жив, наш Франц, когда-нибудь он сможет прежней отвагой в кругу своих внучат хвастнуть. Таков я был, так сделал вы под шпагой». И после этой злой карикатуры следует сразу же взрыв гневного трагедийного пафоса. «О, как моя вскипает кровь при слове Венгрия! Мне тесен немецкий мой камзол, и вновь я слышу трубы, зов знакомых песен. Опять звучит в душе моей, как шум далекого потока, песня о героях прошлых дней, о нибелунгах, павших жертвой рока». И снова без перехода резко переламывается настроение, тема, словарь и ритм. Трагический эпос сменяется гневным сарказмом, реквием, смехом сатирика. «С быком вступил в союз медведь, ты пал, мадьяр, в неравном споре, Но верь мне, лучше умереть, чем дни влачить, подобно нам в позоре. Притом хозяева твои вполне пристойная скотина, а мы, рабы осла, свиньи, вонючий пес у нас за господина. Лай, хрюканье, спасения нет, и что ни день смердит сильнее. Но не волнуйся так, поэт, ты нездоров, и помолчать вернее. Он посылал новые стихотворения Кампе, но тот не откликался. Больше 3 лет, с апреля 1848 года до июля 1851 года, Кампе молчал. То были первые годы матрацной могилы, для Гейны самые трудные из всех лет его жизни. Позднее Кампе объяснял это тем, что все собирался приехать в Париж и в личной беседе уладить недоразумение. Его словно бы не трогали, то отчаянные, то сердитые, то ласковые письма Гейна, которым он столько раз клялся в дружбе, чьи книги принесли ему огромную прибыль. Он посылал чеки и не отвечал на письма. Гейн написал ему 30 июня 1849 года. «Мне, дорогой друг, все еще скверно. Я становлюсь очень одинок, потому что много моих друзей покидает Париж. Мне просто очень неуютно становится в этом месте. Если б я был транспортабелен, я приехал бы в Гамбург, но сырая и холодная погода, еще более сырые и холодные тамошние люди будут мне, вероятно, не очень полезны. Пишите мне поскорей и побольше». Ему уже почти год спустя, 1 июня 1850 года. «Так как мне совершенно неизвестны причины вашей долголетней медлительности в ответах на важнейшие вопросы, то я не смею заранее осуждать их слишком жестоко, но все-таки я знаю, что таким промедлением вы нанесли большой ущерб моим литературным интересам и стали причиной бедствий, может быть, непростительных и непоправимых. В такое время, когда во внешнем мире произошли величайшие революции, а во внутреннем моем духовном мире совершились тоже значительные перевороты, следовало бы поскорее довести до читателя уже написанное. Только летом 1851 года Кампе наконец приехал в Париж, побывал у Гейна и даже подсказал ему удачный заголовок для сборника стихов «Романсеро», то есть «Маленький романс». Он научился жить с болезнью и вопреки ей. На столике рядом с постелью стоял флакон опиума. Нескольких глотков достаточно было бы, чтобы уснуть навсегда. Под подушками лежал остро отточенный кинжал. Он выпросил и то, и другое у врача, на случай, если боли станут совсем нестерпимы. Доктор разрешил. Он знал своего пациента. Знал, что такие боли, которые были бы нестерпимы, лишили бы его и сил на самоубийство. Но он знал также, что сознание власти над своей жизнью и смертью, сознание возможности в любой миг убить себя, укрепляет гордым чувством свободы. А ведь свободы больше всего недоставало поэту. Недоставало и друзей. Бальзак умер в августе 1850 года. Марксу был запрещен въезд во Францию. Жорж Санд не приходила. Герцогиня Бель Джойза была в ссылке. Некоторые парижские друзья прежних лет, собеседники и собутыльники, не спешили навещать смертельно больного, о котором газеты сообщали, что он кается, живет только лекарствами и молитвами. Противники злорадно разносили эти слухи во все края. С Лассалем он рассорился в 1846 году. Тот вел процесс против мужа своей любовницы, графини Гатсфельд, и, не стесняясь в выборе средств борьбы, поручил двум приятелям попросту выкрасть у графа шкатулку, в которой рассчитывал найти документы, компрометирующие противника. Документов не оказалось, воры были изобличены, один из них осужден, другой бежал. Лассаль настаивал, чтобы Гейн выступил в защиту бескорыстных похитителей, действовавших подобно благородным мушкетерам Дюма, спасая честь прекрасной угнетенной дамы. Гейн был сердит на Лассаля за излишнюю активность в его собственном споре о наследстве, к тому же не видел никаких признаков благородства в краже по поручению адвоката. Он писал о Лассале в январе 1851 года брату Густаву. Этот человек в своем быстром развитии в дурную сторону стал одним из ужаснейших злодеев, который способен на все — убийство, подлог, воровство, и в нем есть упорство воли, граничащее с безумием. Я давно хотел написать тебе об этом Лассале, дорогой брат, для того, чтобы после моей смерти ты смог сделать все возможное, в том случае, если этот человек использует тогда мое молчание, для того, чтобы корчить из себя моего друга. Он все же помирился с Лассалем, но только летом 1855 года, за несколько месяцев до смерти. В январе 1850 года Гейне обрадовало известие о том, что Лаубе стал директором театра в Вене. Он надеялся пристроить у него свой балет о Фаусте и писал ему 25 января 1850 года. К рассказам о моей теперешней набожности и ханжестве привешено много бессмыслицы и еще больше злой воли. В моих религиозных чувствах вовсе не произошло такой большой перемены, и единственное внутреннее событие, о котором я с уверенностью и с гордостью могу кое-что тебе сообщить, это то, что в моих религиозных взглядах и мыслях тоже наступила февральская революция, когда на место прежнего принципа, раньше оставлявшего меня довольно равнодушным, я возвел новый принцип, которому следую тоже не слишком фанатично, и ради которого настроение мое не могло вдруг измениться. Чтобы объяснить тебе дело одним словом, я отрекся от гегелевского бога, или, вернее, от гегелевского безбожия, и вместо него опять вытащил догмат о настоящем и индивидуальном боге, который существует вне природы и человеческой души. В этом первом, после долгого перерыва письме Гейне, тянущийся к другу, чтобы поделиться заветными мыслями, высказывал и тревогу. «Я слышу много жалоб на твои политические вариации. Со своей стороны я охотно тебе их прощаю. Только не сделайся глупым. Это все, что я от тебя требую. Думаю так, что ты простишь мне мои религиозные варианты. Обратить тебя я не пытаюсь, да и вообще держу про себя теперешние мои мнения». Лаубе в 1848 и 1849 годах был членом Франкфуртского национального собрания. До этого он был радикальным демократом и, так же, как другие младогерманцы, упрекал Гейна в недостаточной принципиальности и последовательности его демократических взглядов, в легкомыслии, эстетизме, склонности к аристократии и тому подобном. Во время революционных событий Лаубе все больше склонялся к взглядам умеренных консерваторов. Во Франкфурте он поддерживал предложение создать единую германскую империю как династическую монархию, то есть чтобы императоров не избирали, как в средние века, а корона передавалась по наследству. В 1849 году он выпустил книгу «Воспоминания о немецком парламенте», в которой сатирически пренебрежительно изображал левых демократических депутатов и с уважением и приязнью писал о правых, о монархистах. Отвечая на письмо Гейне, он опровергал слухи о том, что якобы совершил политические вариации, обещал поставить балет о Фаусте и перечитать пьесы Гейне. 7 февраля 1850 года Гейне писал ему опять вполне дружелюбно и снова объяснял свое новое отношение к религии. «Знакомо ли тебе это страшное, мучительное чувство, которое я назвал бы отчаянием тела? Сегодня я страдаю именно этим. Слава Богу, что теперь у меня опять есть Бог. По крайней мере, в переизбытке боли я могу позволить себе несколько бранных богохульств. Атеизму отказано в такой отраде». Этот год, 1850-й, стал для Гейна порой наиболее напряженных душевных кризисов, религиозных метаний. Он вел переписку с отцом Лассаля, Гейманом Лассалем, который пытался уладить дело с акциями газовой компании. 30 апреля 1850 года в конце делового письма Гейна признавался. «Я, насытившись всей атеистической философией, опять обратился к смиренной вере в Бога обыкновенных людей. То, что обо мне, хотя и с преувеличением, распространились слухи, в самом деле правда. Если у Фердинанда есть еще хоть немного душевного покоя, то это известие должно бы вызвать в нем благотворное раздумье». Но, отказавшись от старой философии, он не изменял своей нестареющей иронии и, как прежде, шутил над всем на земле и на небе, и над самим собой. В письме Юлиусу Кампе от 1 июня 1850 года новый, смиренный, кающийся Гейне не так уж отличается от дерзкого богохульника путевых картин и салона. «Я не сделался святожей, но я все-таки не хочу играть с Господом Богом. Я хочу быть честным с Богом, как и с людьми. Все, что оставалось еще от прежнего, богохульного периода, то есть роскошные ядовитые цветы, а при физической моей слепоте заодно, может быть, и много невинных ростков, я вырвал твердую рукою и бросил в камин. Когда они затрещали в огне, у меня на душе, признаюсь, в этом стало очень странно. Я не понимал толком, герой я или сумасшедший. И рядом с собою я слышал иронический утешительный голос некоего Мефистофеля, шептавшего мне: «Добрый Бог заплатит тебе за все гораздо больший гонорар, чем Кампе. Теперь тебе не надо больше мучиться с изданием, еще до издания торговаться с Кампе, как из-за пары старых штанов. Ах, дорогой мой Кампе, иногда я хочу, чтобы вы уверовали в Бога хотя бы только на один день. Вас терзала бы тогда совесть за то, что вы так неблагодарно поступаете со мной в то время, когда я удручен столь страшным и неслыханным несчастьем. Как ни приблизился я к Богу, небо находится от меня все-таки еще довольно далеко. Не верьте слухам, будто бы я сделался набожным ягненочком. Религиозный переворот, который произошел во мне, только духовный, это скорее акт моего мышления, чем блаженной сентиментальности. И постель больного, как я твердо убежден, чрезвычайно мало участвует в этом. На меня снизошли великие, возвышенные, страшные мысли, но это были мысли, молнии огня, а не фосфорические испарения религиозных испражнений. Постоянство Гейне, которого даже любящие друзья считали непостоянным, легкомысленным, сказывается особенно внятно в том, как он поссорился с Лаубе. Лаубе оставался его единственным литературным другом в Германии. И Гейне во многом рассчитывал на его помощь, надеялся на постановки своих пьес в его театре. Гейне умел применяться к обстоятельствам, любезничать, льстить, даже заискивать. В отношениях с дядей, кузеном, с издателями он бывал и хитроумно двуличен, и коварен. Он умел в иных случаях очаровательно улыбаться тем, о ком за глаза говорил зло и презрительно. Однако лицемерить он мог лишь недолго и только с противниками. С друзьями он бывал откровенен до грубости, откровенен в ущерб самой дружбе. Прочитав книгу Лаубе о франкфуртском парламенте, он крепился несколько месяцев и, наконец, написал ему 12 октября 1850 года. «Уже целую вечность мне охота, или, вернее, мне неохота написать тебе, но мне хотелось дождаться хорошей минуты, когда телесное самочувствие не усугубляет морального недовольства. Такой минуты я не дождался, и я тебе пишу сегодня, в настроении более отчаянном, чем когда бы то ни было. Нынче утром я уж довел до слез мою жену, а теперь очередь за тобой, которым я сейчас самым неуклюжим образом скажу то неприятное, что при лучшем настроении я преподнес бы гораздо деликатнее или подслащеннее. Это относится прежде всего к твоей книге о германском парламенте, которую я прочел более 6 месяцев назад и все-таки еще не переварил. Таить от тебя это я не должен или не могу, для этого я слишком немец». Он пишет как возмущенный друг и как требовательный литератор. Его столько же сердит, сколько огорчает книга друга. Он видит в ней и политическую ложь, и нравственное убожество, и глупость, литературный провал. Ты достаточно умен для того, чтобы делать глупости. То, что совершенно недопустимо для посредственности, следует иногда разрешать великим мира сего. Ужасно то, что противники твои, которые мерят тебя масштабом собственной пошлости, припишут твой поступок не глупости, а уму. Я понимаю, что из героев бывшей твоей партии ты, может быть, забыл, что ты принадлежал к революционной партии и достаточно вытерпел в качестве ее корифея. Что из пустых либералов, дурацких республиканцев и мерзкого охвостья великой идеи ты своим колким, ядовитым талантом мог сделать посмешище. Природа заранее предупредила тебя, создав совершенно готовые карикатуры, подставив их под перо. Ты гильотинировал безголовых. Но я постичь не могу, как мог ты со стоическим постоянством сделать с певцом еще больших посредственностей, чем мерзавцев, героев, которые вряд ли достойно развязать ремни на сандалиях у своих униженных противников. Гейн еще верил, что дружбу можно сохранить. В этом письме он еще обсуждал возможности постановки балета, напомнил о своей трагедии Ратклифф и рассказывал о себе, так рассказывают другу. Мое состояние ухудшилось, так как конвульсии мои стали сильнее и решительнее. Я лежу, скорчившись, днем и ночью в болях, и хотя я и верую в Бога, но иногда я все-таки верую не в доброго Бога. Рука этого великого мучителя животных тяжело легла на меня. Каким добродушным и любезным Богом был я в своей юности, когда, по милости Гегеля, я достиг этого высокого звания. Моего друга Бальзака я потерял и оплакал. Жорж Зант, стерва, не интересуется мною с тех пор, как я болен. Эта женщина-эмансипатор оскорбила самым возмутительным образом моего бедного друга Шопена в отвратительном, но божественно написанном романе. Я теряю друзей, одного за другим. А на тех, которые остаются, подтверждается старая пословица: «Старый друг лучше новых двух». Ответ Лаубе был не менее резок. Он нападал на Варнхагена, влиянию которого приписывал упрямые студенческие иллюзии Гейна, ругал друга и пытался объяснить ему разумность своих взглядов. Гейн написал ему 30 ноября 1850 года. На этом письме прервалась многолетняя дружба. «Довольно того, что мы знаем теперь, на каком поле нам не следует встречаться, чтобы не проявилась взаимная вражда. Печально, что это так, то, что ты набросился на меня с самой банальной руганью, слабохарактерность, поэтическое тщеславие, страсть популярности и тому подобное, очень меня радует. Я узнаю своего заботливого друга, которому, конечно, известно, что этот партийный язык я очень хорошо знаю, и поэтому совершенно нечувствителен к самому грубому идиотизму. Да поддержит тебя небо, и да дарует оно тебе здоровье и все филистерские радости, которые ты так дорого купил. 5 лет спустя, 6 августа 1855 года, Лаубе приехал в Париж и пришел к Гейне, но дружба не возобновилась. Лаубе описал эту встречу в своих воспоминаниях о Генрихе Гейне, опубликованных в 1868 году. Только голова его осталась прежней. Все тело ссохлось и скорчилось. Сиделка легко поднимала его одной рукой, когда перестилала постель. Это было летом, август. Под его окнами поток людей двигался к международной выставке. Он ничего этого не видел, но этого и не печалило. Его голова была совершенно свободна, так свободна, что это даже пугало. Остроумие и фривольность остались ему верны, и это существо, отмирающее снизу, сохранившее под одеялом лишь малую талику сморщенной человеческой плоти, дерзко вызывающе противопоставляло Творцу всего сущего свой неслабеющий дух. Если говорить всю правду, то мое последнее впечатление от него было, не считая естественного сострадания, очень неприятным. Почему именно? Я, право же, не мог бы ничего возразить против общего, отнюдь не сентиментального, едва ли не жизнерадостного настроения, царившего в этом доме неотвратимого умирания. Жена его была все такой же, добра, легка в заботах, постоянно в дружелюбной терпеливости, неисчерпаемое сокровище для него. Что ж, почему бы человеку не готовиться весело и бодро к наступлению неизбежной смертоносной зимы? Все это скорее ободряло, так же, как речь Гейна, говорившего о важнейших предметах, ясно, остро и разительно точно. Откуда же было это неприятное чувство? Его возбуждало нарушение гармонического равновесия. Под одеялом лежала мумия, а над ней голова, которая с неослабленной силой, посредством самых дерзких скачков мысли, хотела доказать свою независимость от всего организма и, в частности, независимость от сердца. Правда и обаяние его стиля проистекало из этой особенности его природы, из этой неуравновешенности сил. Сомнения и отрицания могут быть так же сильны, как вера, и это обеспечивает создание гармонии. Но и издевательская насмешка, и злорадство по поводу самых прекрасных чувств, самых священных стремлений человека — это уже предметы дьявольской роскоши, щекочущие дух и ослабляющие художественное творчество. И именно такова была натура Гейна. Он сам сознавал это в добрые часы и достаточно показывал это в стихах, исполненных чистейшей гармонии. Но демон дисгармонии был в нем сильнее его сознания. Гейна саркастическим смехом давал ему волю, и когда ему говорили: «Ведь этим ты искажаешь свое художественное творчество», он отвечал: «Пускай, но я воздействую в 10 раз сильнее, чем все ваши художники». Лелея это демоническое свойство, он жил, писал и умер. Лаубе обрел гармонию душевного комфорта, те филистерские радости, которые Гейн ему предсказывал. Бывший радикал не мог простить бывшему другу дисгармонической гневной правды, которую высказывал поэт, измученный болями, тоской, одиночеством, и все же не способный смириться и примириться с торжествующей казенно-филистерской пошлостью. Лауби утверждал, что демоническая склонность к дисгармонии питает у Гейна все его сомнительные качества и нравственные недостатки, тщеславие, мстительность, недостаток уважения к чему-либо святому и недостаток настоящей любви к Отечеству. После 1850 года Лауби отрицал и патриотизм Гейна, хотя еще в 1847 году он восхищенно рассказывал, как Гейна, беспощадно насмешливый к немцам, в беседах с ними не позволял французам сказать дурного слова о Германии и дрался на дуэли с французским журналистом, осмелившимся дурно говорить о немецких нравах. Но позднее Лаубе признавал настоящей любовью к Отечеству только взгляды и тех, кто предлагал избрать германским императором австрийского принца Йоганна. А Гейна написал об этом принце и о его сторонниках и издевательское стихотворение «Ганс Безземельный». Как же можно было считать патриотом стихотворца, который высмеивает героя националистических легенд?